Глеб понял, что он упустил киллера, когда, просидев в машине минут пять, не увидел никого, кто выходил бы из подъезда в дома. Тогда он вышел из машины и спокойным шагом вошел в подъезд. На чердаке он обнаружил брошенную снайперскую винтовку иностранного производства и скрипичный футляр, в котором она, видимо, и была принесена. Он не стал трогать эти вещи, а быстро покинул место, спустившись пешком по лестнице. На выходе из подъезда в тамбуре обнаружил на полу две резиновые перчатки. Глеб сел в машину и, объехав дома, вновь въехал во двор. Набрав номер сотового, он позвонил. «Сергей», — сказал он, — «можешь подходить». Киллер сдернул. Глеб бросил взгляд на лежащих на земле убитых парней. Неожиданно до его ушей донесся слабый стон. Глеб с удивлением посмотрел на одного из лежащих. В душе у него забрежила надежда. Он вдруг заметил, что один из киллеров жив. Глеб нагнулся над ним и увидел, что пуля, попавшая в голову второго киллера, лишь задела голову в районе виска. Несмотря на большое количество крови, рана была не слишком опасна для жизни. «Что с ним?» — услышал Глеб над собой голос Потапова. «Ты знаешь», — произнес Глеб, разгибаясь, — «и такое в жизни случается. Похоже, парень жив. Видимо, в момент выстрела он обернулся или дернулся, и пуля прошла вскользь. Нужно вызывать скорую. Они должны его вытащить». Потапов набрал номер на своем сотовом и сообщил о случившемся на скорую помощь. В милицию он звонить не стал, поскольку врачи наверняка это сделают сами. Терентьич, шофер Потапова, достал аптечку. Пока Глеб перевязывал раненому голову, тот, застонав, открыл глаза и посмотрел на окружающих. «Тебя как зовут?» — спросил Глеб. «Павел», — прошептал тот, едва шевеля губами. «Вот что, Паша», — обратился к нему Глеб. «Твой подельник по этой заказухе решил избавиться от тебя и вместо клиента пальнул из своего винтаря по вам, решив вас ликвидировать, как ненужных свидетелей. Ты понимаешь, о чем я говорю?» Тот кивнул головой. «В таком случае судьба дала тебе шанс отомстить ему. Если ты скажешь нам, где его найти и кто заказчик, мы гарантируем тебе безопасность. Плюс немалую денежную сумму. Но самое главное, ты сможешь отомстить». Парень молчал. «Ты слышал, что я тебе сказал? Он собирался убить тебя и убил твоего напарника. Ты спасся лишь чудом. Он кинул вас, предал. Вы изначально являлись пушечным мясом, людьми, которые должны были отвлечь охрану. И пока она палила бы по вам, он бы ликвидировал клиента и сдернул. У вас не было никаких шансов остаться в живых при этом раскладе». Лежащий на земле Пашка, чуть шевеля губами, еле слышно прошептал: «Падла! Замочить суку!» «Назови адрес! Слышишь, назови его адрес!» — проговорил Глеб. Пашка, проглотив комок в горле, пробормотал несколько слов, после чего сознание его снова отключилось. Панкратов разогнулся и посмотрел на Сергея. «Бери людей и действуй», — приказал Потапов. «А я дождусь милиции и разрулю создавшиеся проблемы».